Издательство АСТ. Ульяна Муратова. Его огонь горит для меня и обжигает. Пролог. Он скрытно наблюдал, как четыре женские фигуры склонились над огромным столом. «Нет, силы ей явно не хватит», — сказала первая. Ее лицо казалось холодным и равнодушным, но среди остальных сестер именно она была самой отзывчивой и всегда приходила на зов. «Можно усилить вот так, болезнью». Вторая сестра ткнула мертвенно-бледным пальцем в полотно судеб на столе. Подернутые белесой пленкой глаза смотрели, не мигая, а лицо казалось серой застывшей маской. «Этого будет мало. Усилить нужно дважды», — проворковала третья. В отличие от остальных, она лучилась красотой и радостью. «Я могу дать ей пару», — задумчиво проговорила четвертая, уродливая в своей красоте. Лишь она могла касаться разложенной перед ними ткани. «Тогда я подарю ей любовь», — улыбнулась третья. «Но сил все равно не хватит», — сухо сказала первая. «Хватит. В момент, когда ударит колдунья, сойдутся все вероятности. Но как же другие? Ведь если это допустить, то погибнут все», — нахмурилась третья, и прекрасные черты исказились сомнением. «А я не приму. И тогда все вернется на круги своя». Вторая выжидательно повернула лицо к остальным. Она была слепа, но это не мешало ей видеть. «Так будет справедливо», — кивнула первая. «А как поступим с остальными девочками?» «Да найдем, как их использовать. Что у нас, проблем мало». Четвертая сестра вдела в ушко острые иглы ярко-рыжую нить и принялась аккуратно вплетать ее в пестрое полотно на столе. Остальные внимательно наблюдали за работой. Легкая волна магии пробежала по ткани, меняя рисунок и создавая новые узоры. Единственный зритель, хоть и не выдал себя, но тоже не остался безучастным. С сомнением посмотрела на получившийся рисунок и кивнул своим мыслям. Легкая дымка растаяла в воздухе, там, где секунду назад скрывалась мужская фигура. Сестры терпеть не могли, когда брат вмешивался в их дела, даже если он хотел помочь.